Глава шестая. В ту пору, когда Акинфий плыл с работными людьми по Каме, из дикой степи в Тулу пришла весна. Расцвели розовым цветом яблони, загудели пчелы, ветер приносил из садов томящие, сладкие запахи. Буйно прошумела первая гроза, отгремел гром, по оврагам с гомоном стекали обильные воды, хорошо пахло тополем. Из замытых садов вечерами вставал ущербленный месяц, и тогда все — городище, сады, поля — одевалось зеленоватой дымкой. В чаще черемухи сладко пел соловей. Никита, высокий, чернобровый, выходил на крыльцо и, зорко оглядывая весеннюю благодать, радовался. И какая плодоносная весна ноне идет! Земля и бабы богато рожать будут! Из земли обильно лезли злаки. Глядя на их буйный разгул, кузнец ощущал свою душевную и телесную мощь. Дикие дремучи были окружающие Тулу леса, бурливы реки, и в сердце Никиты поднималось молодое и тревожное. Разглядывая широкую спину снохи, он думал: напрасно Акинфка не взял бабу с собой. Весна-то она, брат, эге, яр хмель. Кузнец подолгу ходил по полям, тянуло к себе извечное, мужицкое, и, надышавшись всласть весенним запахом, шел в кузню и мимоходом брался за молот. И тогда под молотом звонко гудела наковальня, и огненным ураганом сыпались искры. В эти дни по согретому солнцем пыльному тракту вместе с южными ветрами в Тулу пришла бравая, румяная монашка. Во взгляде чернобровой девки было много лукавства. Ходила она по дворам и собирала на построение Божьего храма. Монашка долго стояла в дверях кузницы, дивилась о работе кузнецов. Сенька-сокол, высокий, плечистый, с золотистой бородкой, бил молотом крепко и лихо пел песни. Монашка брякнула медной кружкой для сбора милостыни, поклонилась, певучим голосом попросила: «Милостивцы, подайте на построение храма». Сокол вскинул быстрые глаза и опустил молот. Монашка потупилась. «Ай да краса, девка!» — ахнул про себя молотобоец. Старый коваль дед Поруха, хромоногий, с приплюснутым носом, шагнул к монашке, взмахнул черными от сажи руками. «Кш! Кыш! Кто ты? Откуль мы деньги тебе возьмем?» Он загляделся на монашку. «Эй, молотка, иди в наш монастырь! У нас много холостых!» Монашка смиренно перенесла обиду. Сеньку охватило непонятное томление, он не мог оторвать глаз от черноглазой поберушки. И дед Поруха сметил это и пошутил над парнем: «Кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит». Сокол зло бросил молот на землю. «Что к прохожему человеку пристал?» — сказал он сердито, шагнул вперед и вынул из кармана портов алтын. Подал монашке. Монашка протянула руку, щеки зарделись, и тут взгляды их встретились. На сердце парня стало сладко и тоскливо. У монашки задрожали руки, когда брала алтын. Сборщица ушла, но весь день Сеньке мерещился ее взгляд. Чтобы забыться, он нажимал на работу, звонко пело железо под его тяжелым молотом. В горнах плясало синеватое пламя, раздувая сыромятные мехи, и дед Поруха думал: Ишь, растревожила монашка парня. В такие годы кровь нежданно закипает. И монашка прошла в демидовские хоромы и там, на кухне, столкнулась с молодой хозяйкой. Дунька в цветном сарафанчике, лицо потное, проворно шаркало в печке ухватами, мелькали только локти молодайки, крепкая румяна Дунька. Монашка загляделась на нее, и жонка поставила кочергу в угол. — Ты что, явленная? Монашка учтиво поклонилась на построение Божьего храма. А молодайка зорко глядела монашку с головы до пят, обрадовалась. — Эх, и здоровущая девка ты! Только и работать такой! Оставайся у нас! Полы в чуланах вымоешь, на построение и без тебя соберут. Чернорестница молчала, на сытых щеках играл густой румянец. Взглянув на ее мохнатые ресницы, Дунька взяла ее за руку. — Пойдем, покормлю. Разослала на столе скатерку, принесла две большие деревянные миски до ложки, налила горячих щей с бараниной и сама уселась за столешницу. Обе крепкие, здоровые, навалившись на стол, с усердием уписывали щи. Лица обеих блестели от пота, молча переглядывались, радовались женской красе. Есть добра, и в работе будет добра, — прикидывала про себя Дунька. Монашка порылась в котомке, достала дорожную сулею, лукаво улыбнулась хозяйке. Пригубляешь? Дунька оглянулась, прислушалась, на улице ребята с криком гоняли голубей, тряхнула головой. Давай, что ли? Бабы добро выпили. Хозяйка сладко прищурила пьяненькие глаза и наставляла гостью. — В чуланах работных лавки мой, нары мой, траканье повыгоняй! Дунька крутнула головой, повела плечом. — У нас ребята крепкие, могутные. Ну, заглядывайся. — А кроме одного, чуешь? Глаза молодки позеленели, брови сдвинулись. Никто он мне, а берегу. Чуешь? Монашка вспомнила ладного молотобойца с золотистой бородкой и тяжело вздохнула. Никто, как Бог и святая Богородица. Хозяйка и монашка схрапнули в подклете, отдышались от хмельного. Дунька первая спохватилась. Ах, телихонька, батька скоро засеки знаедет, а у меня ничто не приспело. Разбудила монашку, свела ее в рабочие чуланы, в них было темно, душно, под столом в пыли копалась курица. Монашка подоткнула темную ряску и принялась за работу. В хозяйской горнице на божнице стояла медная кружка сборщицы. Уходя на работу, монашка покрестилась и поставила ее там. Пусть Спас и святой Микола поберегут добро Божье. Алчная Дунька, проводив гостью, вскочила на лавку и потянулась к церковной кружке. В ней брякали одни лишь черепочки. Хитрая монашка все алтыны давным-давно повытягала. Сенька-сокол пришел из кузни и увидел вальяжная чернобровая монашка, подоткнув ряску, скребла ножом лавки, терла их мочалом, в серой полутьме поблескивали белые бабьи икры. Сокол отвернулся, но, погодя, не стерпел, опять глянул и встретился с лукавыми глазами монашки. Нетерпение охватило Сеньку, руки не слушались, оттяжелел весь. К чуланам шумно возвращался работный народ. Парень сказал ей: «Не смущай». Монашка подоткнула выбившиеся волосы под черную скуфейку. В светце вспыхнуло пламя. Сенька не мог оторвать глаз от ее лица. А ты не гляди! — монашка выпрямилась. Стройна, пригожа, в глазах жар. — Не могу! — он двинулся к ней, раскинул руки, пламя в светце заколебалось и, зашипев, угасло. — Ой, что ты! Народ идет! — Пусть! — прохрипел Сенька и стал в потьмах ловить монашку. На пути попадались скамьи, стол, нары. Все ненароком само под руку лезло. В раскрытую дверь, ухмыляясь, глядел рогатый месяц. После объезда рудников и углежогов возвратился Никита. Заметив чистоту в рабочих чуланах, остался недовольным. — Ты по что, Авдотья, разоряться удумала? Жили и без того кабальные до сих пор. — В чистоте, батя, работается спорье. В чистоте и боров жир скорее нагуливает. Никита помолчал, подергал бородку и ухмыльнулся. — Пожалуй, то правда. Работные люди поднимались на работу со вторыми кочетами, в небе еще блестел серп месяца, и того, кто опаздывал вскочить с нар, нарядчики поднимали батагами в чуланах, где ютились кабальные, было тесно, душно от пропотевшей одежонки и ануч. В пазах стен в укромных углах бродили усатые тараканы, а в ночь на усталое тело ополчались клопы. Еще того хуже было в семейных чуланах, где в грязи копошились ребятишки, а под нарами хрюкали свиньи, негде было скотину держать. Кормежка была скудная и постная, от нее только брюхо пучило, а силы не прибывало. Посреди двора перед рабочими чуланами стояли козлы, к ним привязывали провинившихся. Снимали портки и били лозой. При демидовской конторе содержался кат. Здоровенный мужик, вид у ката разбойный, борода до глазниц лохматая и, как медь, рыжая, глаза нелюдимые. На ногах палача скрипели яловые сапоги на подковах, мордастый, хмурый. Ходил он с батагом по заводскому двору и поджидал случая. Ведал он кладовыми да подвалами, где томились беглые. Всякому, кто бегал, на шею набивали рогатки и сажали на цепи. Весна стояла солнечная, а кат ходил мрачный. Жгуче ненавидел он молотобойца Сеньку Сокола. В минуты безделья кат приходил в кузницу, морщился. Скоро ты отпоешь свои погудки. По что поешь? Медвежьи глазки ката зло глядели на Сеньку. Сокол жил легко, беспечально, тряхнул кудрями, грохнул молотом. Я добрый молодец, без коз, без овец, была бы песенка. Кат насупился. Я все поджидаю, когда ты, сатана, заворуешься. Больно руки на тебя чешутся. Ух ты! Кат широкими плечами заслонял Сеньке солнце, и тот, держа в ручнике накаленную пластинку, шел на палача. Уходи! Сожгу! Не заслоняй солнце! Одно оно только и осталось у кабального! Ворча, недовольный кат, тяжелым шагом уходил из кузницы.